до плотских ли наслаждений священнику, когда ему надобно неотменно наслаждаться единым Господом, да даст он ему прошение сердца его? До плотских ли наслаждений, когда у него так много духовных чад, предъявляющих ему свои многоразличные духовные или телесные немощи, в которых нужно им душевно сочувствовать, подавать искренние и здравые советы, когда ему каждый день предстоит подвиг от всего сердца и со слезами молиться об них пред Владыкою, да не набежит на них и не расхитит их мысленный волк, да даст им Господь преуспеяние жития и веры и разума духовного. До наслаждений ли плотских священнику, когда ему надо часто совершать службы в храме и предстоять престолу Господню, когда ему так часто надо совершать божественную, причудную литургию и быть совершителем и причастником небесных, бессмертных и животворящих тайн, когда ему вообще так часто приходится совершать другие таинства и молитвословия, сердце, любящее плотские удовольствия, неверно Господу. Не можете Богу работать и мамонне.